Глава 17. Думала ли я когда-нибудь, что однажды мне придется спать на чужом чердаке, продуваемом всеми ветрами, а с двух сторон меня будут греть Фамор и Дуэргар? Но я так устала, что мне было уже все равно. Скрутившись клубочком, я зарылась в сено и провалилась в сон, даже не заметив, когда мужчины наконец-то присоединились ко мне. Проснулась глубокой ночью, разбуженная уже привычным кошмаром. Мне опять снились шелки, и они опять хотели утопить меня. Я открыла глаза и молча уставилась в прохудившуюся крышу, пытаясь отдышаться. На этот раз меня все же столкнули в воду с мраморного парапета, и чья-то жесткая рука давила на затылок, не позволяя вынырнуть. Даже проснувшись, я продолжала ощущать отголосок этого прикосновения. Сквозь щели в крыше виднелись звезды. Несколько минут я просто лежала, восстанавливая дыхание, а потом вдруг поняла, что мои спутники привалились ко мне с двух сторон и зажали так, что мне стало не только тесно, но еще и жарко. От тел мужчины сходило тепло, которое ощущалось через слои одежды. Я пошевелилась, желая немного отползти, и тут же чья-то тяжелая рука придавила меня поперек живота. Замерев, я вслушалась в ночную тишину, но дыхание моих спутников оставалось глубоким и ровным. Я не могла сообразить, кто из них сейчас прижимает меня к себе, потому что не помнила, кто с какой стороны ложился. Рука дрогнула, вдавливая меня спиной в твердое тело. Кто-то из мужчин уткнулся носом мне в затылок и засопел. Второй спутник шевельнулся, немного отодвигаясь. Мне показалось, что он повернулся на бок, но в темноте я ничего не могла рассмотреть. Вытянувшись в струнку, почти не дыша, я несколько бесконечно долгих минут лежала в неудобной позе, чувствуя, как затекают мышцы от напряжения. Мне почему-то было страшно повернуться и встретиться лицом к лицу с тем, кто сейчас меня обнимал. А еще я была просто уверена, что он не спит и знает, что я не сплю. Закрыв глаза, я призвала на помощь все свое самообладание. Кто бы это ни был, Дуэргар или Фамор, доверять нельзя никому. Особенно после того, что случилось. Здесь нет ни друзей, ни товарищей по несчастью. Есть просто одна наивная дурочка, верящая в бескорыстную помощь. Коварный Фейри, не гнушающийся использовать других в своих целях. И Фамор, который при случае с удовольствием открутит мне голову. Мысли переметнулись на события в домике Ешемчихи. Как так получилось, что высшие силы откликнулись на мой призыв? Что за женский голос звучал в моей голове? Неужели это и вправду была сама Садб? Она сказала взывать к богам океана. Я послушалась, и они ответили мне. Я до сих пор не могла в это поверить. Меня с детства учили, что боги существуют. Наша семья исправно посещала святилища, приносила дары и участвовала в празднествах, которые устраивали друиды в честь богов. Но никогда и нигде я не слышала, чтобы боги вот так напрямую разговаривали с людьми. Лишь друидам была дана такая привилегия, ведь они считались вестниками божественной воли среди людей. А сегодня сам Лир, воплощение океана, говорил со мной. Тот, кто меня обнимал, больше не шевелился. Наверное, все же уснул. Я вздохнула с облегчением и расслабилась, забываясь тревожным сном. Утро началось с того, что кто-то отчаянно тряс меня за плечи, пытаясь разбудить. Открыв глаза и увидев над собой перекошенное лицо Дуэргара, я вскочила на ноги. Проснулась? Надо убираться. Иллюзии больше не было. Райзен выглядел истощенным. Щеки ввалились, скулы заострились, под глазами залегли глубокие тени, а магические татуировки настолько обесцветились, что стали практически незаметны. Судя по всему, ночной отдых не пошел ему впрок. Что случилось? Я глядела чердак, плохо соображая, что происходит. Сознание все еще оставалось во власти сна. Сколько времени? Светает. Кто-то из милых селян ночью отправился в Брингвард. Я чувствую возмущение магического фона. Поблизости открывают портал. Как думаешь, кто оттуда появится? Я моментально проснулась. Если деревня принадлежит самому префекту, а ведьма с Фамором хозяйничали здесь с его легкой руки, то нам ничего хорошего ждать не стоит. Вызов существ из сумеречного края — это преступление, а учитывая должность вызвавшего — двойное преступление. Этир Наранкарн не оставит в живых того, кто стал свидетелем его грязных игр. «Где Тайрук?» — вспомнила я. «Он пока безопасен». Райзен по-своему понял мои слова. Ему с префектом и дознавателями встречаться не с руки. Вряд ли Аранкарн пожертвует хоть каплю своей крови, чтобы отправить его назад. Скорее убьет, чтобы следы замести. Дверь на чердак скрипнула, привлекая внимание, и в образовавшуюся щель проскользнул огромный черный кот. Встряхнулся, увеличиваясь в размерах, и через секунду обернулся рогатым фамором с выражением озабоченности на истинно черном лоснящемся лице. «Надо уходить, они уже здесь. Портал открылся у входа в деревню. Убирай лестницу», — коротко бросил Дуэргар. Тайрук кивнул, даже не возмутившись, и молча втащил лестницу на чердак, после чего плотно прикрыл двери. «Замкнешь?» — кивнул на вход, обращаясь к Райзену. Тот также молча опечатал хлипкую дверь несколькими светящимися рунами и с удовлетворением отметил. «Если повезет, у нас есть пара минут форы. Уходим». «На темные тропы?» — я шагнула к мужчинам, чувствуя, как меня охватывает озноб. «Нет, слишком рискованно, я ослаб. Придется идти ножками». С улицы донеслись приглушенные расстоянием голоса. Тайрук тут же оказался возле двери и приложился глазом к узкой щели между неплотно пригнанными досками. Я услышала, как он выругался сквозь зубы, поминая чью-то мать. Райзен среагировал моментально. Подбежал к противоположной стене чердака, подпрыгнул, ухватился руками за балку и одним рывком закинул на нее свое тело. Я застыла в растерянности, но тут меня в спину толкнул Фамор. «Шевелись, хозяйка!» — прошипел без малейшего уважения. Я подобрала юбки и рванула вперед. Райзен смог раздвинуть солому, покрывавшую крышу, и в образовавшуюся дыру хлынул утренний свет. Мы с Тайругом следили за действиями Дуэргара, посекундно прислушиваясь к приближающимся голосам, среди которых особенно выделялся угодливо лебезивший голос деревенского старосты. «Руку!» — отрывисто бросил Фейри, протягивая мне ладонь. Я взглянула ему в лицо и едва не зажмурилась. Бледная кожа покрылась безобразными пятнами. Балансируя на необструганной балке, будто цирковой артист на шесте, Райзен ухватил меня за оба запястья и рывком дернул вверх. Тайрук подтолкнул снизу, буквально забрасывая меня на балку рядом с Дуэргаром, и сам прыгнул следом, легко оттолкнувшись от дощатого пола. «Вам нельзя на солнце!» — с тревогой прошептала я, когда Фейри первым полез на крышу, но он не обратил на мои слова никакого внимания. Как только в дыре исчезли его ноги, мы услышали странный звук, как будто кто-то бил в глухой барабан, и этот звук раздался со стороны входа. У меня внутри все похолодело. Лицо демона перекосилось в кровожадной ухмылке, обнажившей игольчатые клыки. «Именем короля, откройте!» — прогремел за дверью незнакомый голос, усиленный магией. «Вы окружены! Сопротивление бесполезно!» «Королевские псы!» Мы с Фамором переглянулись. Из дыры в крыше высунулся Райзен. «Эти твари окружили дом! Их два десятка!» Прошипел он с яростью на обезображенном лице. Красные пятна вздулись волдырями, а кое-где кожа уже лопнула, обнажив язвы, сочившиеся сукровицей. «Но сюда они не войдут. Разве что запрыгнут на крышу». «Боишь?» — оскалился Тайрук. Я невольно схватила его за руку. «Демон и ослабевший Дуэргар против двух десятков хорошо обученных магов? Это было самоубийство. Сердце сжалось от безнадежности. В этот миг мне казалось, что у нас нет ни шанса». «Это безумство!» — прошептала я, чувствуя, как подступает паника, как начинает лихорадочно биться сердце и дрожат колени. «Нас всех убьют!» В это время с улицы раздался сухой треск и прямо в крышу ударил пульсар. Оранжево-красный, размером с мужской кулак, он пробил слой соломы и упал прямо в кучу сена, в то самое место, где я недавно спала. Похожие штуки я видела на выступлениях заезжих циркачей, жонглировавших огненными шарами, вот только на подмостках шапито они не вызывали таких проклятий, какими разразились демоны Дуэргар. Сухое сено мгновенно занялось, языки пламени взвились вверх буквально за долю секунды, и весь чердак заволокло дымом. «Сними огневик», — прохрипел Райзен, вытирая слезящиеся глаза. «Плохо дело. Нас просто поджарят, как перепелок, даже выйти не дадут». «Мы не нужны им живыми», — констатировал Тайрук то, о чем я думала последние 10 минут. Мужчины переглянулись. Крышу ударил еще один пульсар, на этот раз он упал почти рядом с нами. Мы едва успели отпрыгнуть. В дыму невозможно было дышать. Я надсадно закашлялась, чувствуя, как дым проникает в легкие и режет глаза. И тут меня словно кто-то позвал. «Не Алин!» — раздался еле слышный шепот в моей голове, похожий на шорох волн по прибрежной гальке. «Не Алин!» Райзен протянул руку, собираясь втащить меня на крышу, но я застыла, как изваяние, не в силах сделать ни единого движения. Какая-то нечеловеческая сила буквально пригвоздила меня к месту, и я внезапно осознала, что спасение у меня в руках. «Ирилиум Рианон!» — произнесла я, задыхаясь от дыма. «Как его активировать?» Демон и Дуэргар обменялись мгновенными взглядами, потом Райзен уставился на меня. «Ты уверена?» — спросил он. «Это будет стоить тебе жизненных сил». «Плевать, нас убьют так или иначе!» Он согласно кивнул. «Хорошо, тогда делай вот что. Закрой глаза, прислушайся к себе, услышь голос Эрилиума. Позови его, он должен ответить на твой призыв. А когда услышишь, попроси о помощи, поняла? Попроси, не приказывай ни в коем случае, иначе он высосет тебя до конца». Я послушно зажмурилась, представляя себе прозрачный браслет на моей руке. И снова услышала странный шепот, тут же раздавшийся в моей голове. Только на этот раз он не был бестелесным. Я видела того, кто со мной говорит. Сгусток ослепительно белого света пульсировал передо мной, но вместо ожидаемого жара от него исходил невыносимый холод. Это было оно. Воплощение Ирилиума, некий могущественный дух, заключенный богами в магическую оболочку артефакта. «Чего ты хочешь, дитя океана?» Прошелестел этот дух, заставляя меня содрогнуться. «Смерти для своих недругов или крепкого сна?» «Нет, убивать я точно никого не хотела. Тем более в деревне были женщины и дети. Вряд ли они виноваты в том, что их Этирн прикормил ведьму и демона. Перед глазами замаячили погребальные холмики за покосившимися плетнями, которые я видела вчера. Многие семьи уже пострадали, потеряв своих близких. Я не хотела причинять им новую боль». «Вижу твое желание, но согласна ли ты заплатить?» «Согласна», — ответила я мысленно и вслух. «Принимаю». Словно тысячи острых игл впились в меня, проникая сквозь кожу, мышцы и кости. Они несли с собой леденящий холод, в одно мгновение наполнивший мои жилы и остудивший кровь. Это было так больно, что я не устояла и пошатнулась, чувствуя, как из меня вытекает жизненная энергия, укорачивая мой срок. Кто-то подхватил меня, поднимая на руки, но я не могла понять, кто. Перед глазами продолжало сиять ослепительное нечто. Божественный артефакт пил мою жизнь, и мне оставалось только молиться, что он оставит мне хоть чуть-чуть.